не здороваюсь. Я уверен, тебе знаком этот парадокс. Очаг протеста разгорается гораздо сильнее, если его пытаются тушить с помощью водометов. Проще говоря, когда людей выводит на улицу чувство отчаяния и безысходности, то поливать их из водометов, закидывать слезоточивыми гранатами, кидать их в автозаки вместо того, чтобы выслушать, это в некотором роде провокация. Но пометы, подобные ему, считают, конечно, иначе. Сегодня провокация в Москве. След обнаружены у провокаторов. Смысл этой провокации, да? Им нужны провокации. Им нужно, чтобы акция была неразрешенной. Вот вы замечали, что пометы, подобные ему... Да не, ну хорош, завязывайте. Чего вы президента вечно трогаете? Кстати, Владимир Владимирович, а вы что, уже на лыжах накатались, да? Теперь рыбалкой решили заняться? Вот, ёпта. Владимир Владимирович, ну вечно я вам досуг испорчу, извините бога ради. А вы, кстати, плавать умеете? Не фартит. Но вернемся к провокациям. Обывателя пытаются убедить, что правомерное выражение недовольства – это подрыв государственности. Чего бы протестующий ни хотел, какие бы мысли ни озвучивал, он действует против государства. И что забавнее всего, делает он это осознанно или не совсем в интересах другой страны. Хотите протестовать – не вопрос. По закону действуйте. Но что важно, сегодняшняя раскрутка сегодняшней акции – с Украины, как удалось доказать. Однако шутки в сторону. Я хотел, чтобы вы осознали одну простую вещь, о которой я говорю не первый раз. Революции не случаются на пустом месте. Мировая история попросту не знает таких прецедентов. Революция – это некий апофеоз, который венчает пьесу в этом театре абсурда. И когда говорят о провокациях со стороны митингующих, мне хочется задать один вопрос. А вам не кажется, что у нас есть повод выходить на акции протеста, и его дали вы? Грубо говоря, вы и есть провокаторы, ведь... Первый квартал 2017 года количество граждан, которые находятся за чертой бедности, 15%, то есть 22 миллиона. 22 миллиона людей живет за чертой бедности. 22 миллиона. Это пол Украины. Это больше, чем Сирия. Вы хотите сказать, что это не повод выйти и спросить, а как так получается-то? Ведь страна обладает колоссальными ресурсами. Где доходы-то от них? У кого спросить, где прочитать? Где прочитать, к сожалению, не знаю. Но, возможно, официальное расследование Tax Justice нам ответит на этот вопрос. Вы, кстати, Владимир Владимирович, не считали, нет? Я читал эти отчеты. А чего с нами не поделились, Владимир Владимирович? Ну ладно, понимаю, с такой рыбалкой наверняка забылось. Я сам прочту, не волнуйтесь. Не надо. Надо. По подсчетам Tax Justice, на данный момент на счетах в офшорных зонах находится 800 миллиардов долларов, которые были выведены из Российской Федерации. 800 миллиардов долларов. Это 2 золотовалютных резерва. Это 4 российских бюджета. То есть страна может 4 года не взимать налогов от слова вообще. Только не думай, что туда их еще в 90-е вывели. Тенденция по выводу денег в офшоры сохраняется, как ни странно, по сей день. Неутешительные цифры обнародовала сегодня Счетная палата. За период с 2013 по 2015 годы из России незаконно выведены 1 триллион 200 миллиардов рублей. Дайте угадаю, никого не поймали? А привлечь к ответственности никого не удалось. Вот уроды. 720 тысяч россиян живут в трущобах. Это факт. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья регионами сорвана. Это тоже факт. И вот вы спросите, а разве это не провокация? Это не провокация со стороны государства, то что в нашей стране в 2013 году в трущобах проживало 720 тысяч человек. Не намного меньше, чем в самых знаменитых трущобах Индии. Дхарви, я отвечу, нет. Это еще не провокация. Президент согласился продлить срок расселения на 2 года. То есть к концу сентября 2017-го в стране не должно остаться людей, живущих в аварийном или ветхом жилье. Че? Октябрь. Наверное, уже всех переселили, да? Поручаю правительству Российской Федерации совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. Вот, мать его, что такое провокация. Да, я знаю, что у нас проходит расселение по бумагам даже хорошими темпами, но почему я не услышал извинения перед людьми? Ну, как-то по-свински. Вы же обещали, до 2017-го не будет аварийного жилья. В 2019-м мы займемся переселением. И пускай хотя бы кто-то скажет мне, что я раскачиваю лодку. Это они провоцируют людей, не США, Украина или даже... Навальный. Сколько бы они ни говорили про спецслужбы США, которые совершают перевороты. $5 миллиардов на украинскую революцию — это только официальная цифра. Слыхали? 5 миллиардов. Да у нас ЗВР 400. Вы не задумывались, почему бы нашим спецслужбам не потратить, скажем, 15 и совершить переворот в Германии или на худой конец где-то в Норвегии? И все. Европа наш. Сегодня в честь победы Трампа мы выпьем по бокалу шампанского. Извините, не та вставка, но итог был бы такой же, как с Трампом. Но этого не происходит. А знаете почему? Ни в Германии, ни тем более в Норвегии нет революционных настроений. Не потому что там высокий уровень жизни, хотя это безусловно имеет свое влияние, а потому что там трудно себе представить ситуацию, где в сеть выкладывают расследование коррупционных схем премьер-министра, а он в ответ просто бормочет что-то про компот, как бы насмехаясь над нами. По принципу такого компота. Невозможно представить себе, чтобы в Германии или Норвегии человек, отвечающий за постройку важнейших спорт-объектов, заявлял о их удорожании, ну, в каких-то там, что-то, ну, короче, всего-то 8 раз. Ну, примерно. Вы, да, сказать? Было 1 200 000 стоил. Да. Стало 8. А потом этому же человеку поручали заниматься реновацией в Москве. Я непосредственно занимаюсь не только вот вопросами реновации, расселением аварийного жилого фонда, но и другими вопросами управления многоквартирными домами. И ведь понимаете, дело не в коррупционных схемах или в отсутствии финансирования целых социальных направлений. Все дело в этой обескураживающей наглости с их стороны, мол, да... Сперва посчитали, что стоимость моста 25 миллиардов. Это оценивали в сумму не более 25 миллиардов рублей. А потом им начинает кружить голову твое молчание. У них сносит крышу и... понеслась. 50 миллиардов рублей. 100 миллиардов рублей. От 150 до 200 миллиардов рублей. Как минимум в 200 миллиардов рублей. Ну и 250 миллиардов рублей. Еще один пример провокации с их стороны. В стране, которая первая покорила космос, награждают телеведущего премией ТЭФИ, который на полном серьезе рассказывает о плоской Земле. Просветительской программе нужны не только на Первом канале, но и на канале РЕН-ТВ, на котором я имею счастье служить вот уже 25 лет. А потому... спасибо. А потому порой... у нас и Земля бывает плоская. Ладно, ладно, я понимаю, это только меня провоцирует на... Следующий фрагмент вырезан по причине нарушения 17 статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также из-за полного попрания принципов, прописанных во всеобщей декларации по правам человека. 5. И вот когда дело доходит до точки кипения, они пытаются винить тебя, мол, подожди, не провоцируй нас. Они хватаются за дубинки и палки, но все тщетно, ведь... мы их предупреждали. Не лезьте, дебилы. Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный. Я тебя сожрёт, блядь, нахуй ты. Блядь! Палку, палку давай! Палку давай, блядь! Но будем честны перед собой, еще осталось огромное количество людей, испытывающих чувство гордости за каждый указ, действие или телодвижение президента. Поэтому о точке кипения говорить рано. Но на самом деле никто не может сказать точно, что именно послужит последней каплей, тем триггером, который активирует в людях сознание. И я очень надеюсь, что произойдет это не слишком поздно. Революция – это запоздавшее решение затянувшихся проблем и посему самое нежелательное. Однако, как я говорил выше, почву для этого готовим не мы с вами. И как бы мне этого не хотелось, с той скоростью, с которой они ее удобряют, я понимаю, что главный вопрос этого видео сформирован не совсем корректно. И лучше заменить «будет ли» на «когда будет». Масштаб революции, ее последствия и количество жертв – прямо пропорционально силе, с которой власть будет держаться за свое место. И зная эту закономерность, историю страны и то, как они любят власть, я понимаю, что прогнозы последствий могут поистине шокировать. И поэтому мне чертовски не хочется, чтобы это было единственным решением нашей проблемы. Так что не допусти, чтобы их дальнейшие провокации предопределили трагический вектор истории в нашей стране. Хотя тебе решать, быть или... Я прошу прощения за столь долгое отсутствие. Я делаю видеоролики сам от сценария и монтажа, и порой моя основная работа отнимает слишком много времени. В частности, последнее ЧП, из-за которого я пропал на 2 недели. Очень постараюсь, чтобы такого больше не повторилось. Всем огромное спасибо за поддержку, за то, что смотрите и за то, что донатите. Для меня это очень серьезный знак вашей солидарности. Ну и делайте репост, если не сложно. Спасибо.